Глава 22. Я еще раз перепроверил полученные показатели. В голову закралась мысль, что я мог в чем-то ошибиться. Либо я неправильно посчитал количество светящихся кристаллов, отражающих концентрацию вещества, либо аппарат неправильно работает. Однако сразу после получения результата я еще раз перепроверил структуру спектрофотометра и сделал вывод, что функционировать он должен идеально. Странно, но почему же тогда у Сеченова такой низкий уровень сахара? По моим грубым прикидкам, он сейчас должен быть ниже 3,3 моль на литр. И, может быть, меня бы не удивил такой показатель, если бы Сеченов был голодным. Но я точно знал, что он сегодня уже ел, причем несколько раз. Иван вообще очень внимательно относится к приемам пищи, поскольку хорошо понимает, чем нарушение диеты чревато для желудочно-кишечного тракта и организма в целом. «Ну что, Алексей, получилось?» – спросил Сеченов. «Результат уже можно как-то расшифровать?» «Можно», – кивнул я. «Но об этом нам с тобой лучше переговорить наедине». Я намекнул Ивану, что меня кое-что в его показателях не устроило. Но мне не хотелось обсуждать здоровье коллеги при Светлане. Поблагодарив Бронникову за помощь, мы с Сеченовым покинули мастерскую. Надо бы в ближайшее время переместить все из этого здания на территорию моего нового завода. Светлана уже согласилась работать вместе со мной. Она давно получает от меня оплату за свой труд. Значит, надо выделить ей полноценную рабочую зону. Возможно, со временем она сможет и в одиночку изобретать что-то новое. Мозги у нее работают как надо. Как только мы с Сеченовым вернулись в мою квартиру, я приступил к опросу. «Итак, Иван, скажу прямо. Результат твоего биохимического анализа крови мне не понравился», – произнес я. «Не пугайся, никаких критических отклонений нет. Но меня не устраивает концентрация сахара в твоей крови». «Сахара? То есть глюкозы?» – удивился он. «Только не говори, что у меня развивается заболевание, которое ты несколько раз лечил еще в Хоперском районе. Как его? Сахарный диабет?» «Нет, все как раз в точности да наоборот. При сахарном диабете наблюдается увеличение концентрации глюкозы в крови. У тебя же она почему-то упала гораздо ниже нормальных значений». «И что это может означать?» «Вариантов несколько. Расскажи для начала, есть ли у тебя какие-нибудь жалобы на свое здоровье?» «Ах да, еще на всякий случай все-таки уточню. Ты ведь ел сегодня?» «Конечно, несколько раз ел. А касаемо жалоб... Слушай, как бы есть несколько проблем, но я с ними уже очень давно живу, привык как-то уже. Мой отец страдал от тех же симптомов, поэтому я сделал вывод, что это особенность нашего рода». «Ага, так проблема еще и наследственная, судя по всему. Только Сеченов ошибается. Я не думал, что с таким уровнем глюкозы можно жить. А если учесть, что его отца уже нет в живых, велика вероятность, что именно из-за наследственного заболевания он и отправился к богам». «Перечисляя симптомы, сейчас будем разбираться. Желательно перечислить и то, что беспокоит тебя, и то, что тревожило твоего отца». «Ладно», — трясущейся рукой поправил очки Сеченов. «В общем, иногда появляется сильное выраженное чувство голода. Поэтому я ем по 5 раз в день, чтобы постоянно набивать желудок. Но, как видишь, при этом совсем не толстею». «Так, а что ты чувствуешь, когда испытываешь голод? Не появляются ли при этом другие эмоции?» «А вот это ты очень точно подметил. Я обычно кажусь спокойным человеком, правда?» «Более уравновешенных людей я практически не встречал». «Только на самом деле это не так. Стыдно в этом признаться. Но порой я испытываю практически неконтролируемый приступ злости. В такие моменты я стараюсь держаться подальше от людей. Почти не выхожу из дома. У моего отца была точно такая же картина. Он несколько раз вызвал других дворян на дуэли. И, к сожалению, для него все именно на дуэли и закончилось. Его ранили прямо в сердце. Никто из лекарей помочь уже не смог. Сочувствую. Однако догадываюсь, с чем это связано. Виной всему сахар». «Сахар? Хочешь сказать, что человек с низким уровнем сахара становится агрессивным?» — не поверил мне Сеченов. «И именно, Иван. Включаются природные механизмы, инстинкты зверя. Если уровень сахара падает, у человека начинает вырабатываться кортизол, адреналин и норадреналин, гормоны стресса. Отсюда и агрессия, о которой ты говоришь. Организм как бы принуждает срочно вступить в схватку за свою жизнь. Сталкивался как-то с такой картиной в своей врачебной практике. Когда работал обычным терапевтом в своем мире, мой пациент не дождался очереди, поглотил первого попавшегося под руку человека, а затем набросился на фикус и съел несколько листьев. После случившегося он даже толком не мог вспомнить, что с ним произошло. Ему тогда вызвали психоневрологическую бригаду. Оказалось, что с рассудком у него все в порядке. Все дело было в упавшем сахаре. Только, как ни странно, этот человек был диабетиком. Такое тоже бывает. Люди с повышенным уровнем сахара все время следят за диетой, принимают таблетки или вкалывают инсулин. Все зависит от типа сахарного диабета. И довольно часто случается одно из самых опасных осложнений терапии диабета – гипогликемия, низкий сахар. Может показаться, что это нелогично, но на деле все очень просто. Диабетик с повышенным сахаром ошибается с дозировкой препарата или пропускает нужный прием пищи. В итоге сахар опускается ниже нормы, и состояние больного становится даже хуже, чем при повышенном сахаре. Именно поэтому некоторые врачи советуют диабетикам держать сахар чуть-чуть повышенным. Агрессия при гипогликемии – это мелочи. Куда опаснее гипогликемическая кома. Организм человека перестает получать необходимую ему глюкозу, страдает мозг, нервные клетки отмирают, а затем наступает смерть. Поэтому меня так и насторожил результат биохимического анализа крови Сеченова. Нужно срочно разобраться, в чем проблема, и купировать ее. «Что-то мне не нравится твой взгляд», — произнес Сеченов и снял свои очки, чтобы протереть запотевшие стекла. «Смотришь на меня, как на смертельно больного». «Не беспокойся, все не так страшно», — уверил его я. «У меня уже есть плантовое влечение, но перед тем, как я его озвучу, расскажи, какие еще симптомы проявляются. Вряд ли агрессия — это единственная проблема». «Конечно же нет! Дрожь в теле, потливость, быстрое сердцебиение. Ах, да, иногда чувствую покалывание в некоторых участках тела, но я не уверен, что все это имеет отношение к делу». «Имеет», — перебил его я. «Все это признаки гипогликемии. Не могу только понять, как тебе удалось прожить с ней так долго?» Хотя, скорее всего, магия Сеченова автоматически выравнивала уровень сахара, не допуская возникновения комы и, соответственно, смертельного исхода. Его отец тоже был лекарем, хоть и не таким сильным, как Иван. Если бы эта болезнь настигла обычного простолюдина или дворянина с другим типом магии, они бы погибли гораздо быстрее. «Значит так, Иван, временно откладываем все наши дела. Биохимический анализатор запатентуем чуть позже. Завтра же поведем тебя на обследование. А сейчас возьми сахар из коробки, насыпь ложку под язык и ложись спать». «А что ты планируешь делать со мной завтра? Я ведь приехал тебе помогать, а не лечиться. Мне как-то неудобно тратить время на эту ерунду». «Нет, теперь уже не отвертишься. Рано или поздно тебя эта болезнь убьет. Либо прямым способом, либо через вспышку агрессии и проигранную дуэль. Все, ложимся спать. Подъем в 6 утра». На следующий день я потащил Сеченова в другой конец города. Владимир Павлов уже покинул Саратов, но я знал, что он открыл небольшой филиал, в котором можно было воспользоваться его изобретениями. Разумеется, за бешеные деньги. Но выбора у меня не было. Аппарат УЗИ принадлежит Павлову, так что придется пользоваться его услугами. Мало одного биохимического анализа, чтобы понять, что происходит с организмом Ивана Сеченова. Мне нужно проверить главный орган, отвечающий за регуляцию уровня сахара в крови. Как выяснилось, Павлов оставил одного из своих помощников, который был обучен использованию УЗИ-аппарата. Только никакой пользы от него, по сути, нет, поскольку УЗИ он сделать может, а интерпретировать результат нет. Все приходится отправлять по почте Павлову. Я доплатил его сотруднику, чтобы обойтись без этих сложностей. Сам сделаю Сеченову УЗИ брюшной полости и сам же его расшифрую. Иван снял с себя верхнюю одежду, отложил рубаху и, обнаженный по пояс, лег на кушетку. Мне пришлось немного повозиться, чтобы понять, как работает аппарат Павлова. Намудрил Владимир нехило, все можно было сделать гораздо проще. Но собирать свой собственный аппарат у меня сейчас времени нет. Я сразу же направил головку ультразвукового детектора на левое подреберье, чтобы осмотреть поджелудочную железу. Пластина со звуковыми кристаллами выдала мне замысловатый снимок, на котором... Ага, на котором явно отражена главная проблема Сеченова. Теперь понятно, какое заболевание передается в его семье. Это какое же везение нужно иметь, чтобы унаследовать от своего отца такую опухоль. К счастью, опухоль не злокачественная. Образование совсем небольшое, находится прямо на головке поджелудочной железы, там, где вырабатывается инсулин, гормон, который помогает глюкозе пробираться из крови в клетки, чтобы те, в свою очередь, могли питаться главным источником энергии любого живого существа. Проблема по отношению к сахарному диабету полностью отзеркалена. У диабетиков обычно вырабатывается очень мало инсулина, либо клетки этот инсулин не могут опознать. Именно этим, если объяснять простыми словами, и отличаются диабеты первого и второго типов. Инсулин не выполняет свою функцию, сахар не попадает в клетки и накапливается в сосудистом русле. Но у Сеченова все наоборот. Доброкачественная опухоль, именуемая инсулиномой, вырабатывает огромное количество инсулина. В итоге сахар в крови практически не задерживается и сразу же подвергается утилизации. Это нарушает весь баланс человеческого организма, что в итоге приводит к симптомам гипогликемии. Предрасположенность к любым новообразованиям чаще всего передается генетическим путем. Но это вовсе не означает, что каждый член семьи будет страдать от этого недуга. Просто Ивану крупно не повезло. «Ну, что скажешь? Все плохо? Пора групп заказывать?» Нервно усмехнулся Сеченов. «Не говори глупостей», — помотал головой я и убрал детектор аппарата в сторону. «Одевайся, я тебя излечу прямо здесь. Потом пойдешь домой отдыхать». «Только не говори, что меня придется резать», — задрожал Сеченов. «По-хорошему, именно так и нужно лечить инсулиному. Но раз опухоль доброкачественная, мне не составит труда настроить работу ее клеток лекарской магии. Никаких метастазов, токсинов и прочих гадостей в его кровоток не попадет». Много времени процесс лечения не занял. Я управился минут за 15. Однако Иван почувствовал резкую слабость после проведенной манипуляции. «Ничего, ничего, крепись, друг», — взвалив его руку себе на спину, сказал я. «Дотащу до дома, отоспишься и будешь как новенький». «А что сейчас-то со мной происходит, черт возьми?» — промямлил он. «Помнишь, что такое симпатоадреналовая система?» — ответил вопросом на вопрос я. «Безумный союз стрессовых гормонов надпочечников, симпатической нервной системы, которая тоже не больно-то любит дарить человеку спокойствие», словно пьяный пробормотал Иван. «Лучшей формулировки я бы и не придумал», — рассмеялся я. «В общем, последние пару десятков лет ты уживался с постоянной активностью этой системы. Низкий сахар провоцировал стресс, злобу, агрессию, а тебе постоянно приходилось их сдерживать. А теперь расклад сил резко изменился. Включилась парасимпатическая нервная система. Через час тебя отрубит. Проспишь, скорее всего, часов 12, если не сутки. Так и должно быть, не беспокойся». У Сеченова не было причин не доверять мне. Когда мы добрались до моей квартиры, я заметил до боли знакомую карету без лошадей. Ох, и давно же я ее не видел. Этим загадочным видом транспорта всегда пользуется Ксан Феопраксин. Видимо, у него для меня новости. Я повалил Сеченова на кровать, и тот сразу же вырубился. А время-то еще детское, полдень. За сегодня я многое могу успеть. Убедившись, что с давлением и пульсом Ивана все в порядке, я покинул квартиру, пересек улицу и забрался в карету, где меня уже ожидала Праксина. «Не стану лгать, вас теперь трудно узнать, Ксан Феопалонович», — улыбнулся я. «Только зубы выдают». «Но о них никто, кроме вас, не знает», — ответил он. «Еще раз благодарю за помощь. Кожа, как видите, почти пришла в порядок. А я, между тем, решил не тянуть с возвращением своего долга. Мои бывшие соратники, которые напали на ваш завод, устранены. Убивать я их не стал, поскольку сам чувствую вину перед ними. Но позаботился о том, чтобы они в ближайшие 10 лет задержались в Сибири». «Это вправит им мозги. А что насчет черного рынка?» Апраксин, обнажив блестящие клыки, улыбнулся. Я навел справки. В Саратове осталась всего одна ячейка, которая до сих пор не заключила договор с Андреем Угловым. Вас там уже ждут. Препараты у вас с собой? Я пообещал, что вы сможете предложить им свои услуги». «Они у меня всегда с собой», — хлопнув рукой по увесистой сумке, ответил я. «Выдвигаемся, времени у нас мало. Каким-то образом я должен заменить главу этой ячейки и заключить договор с Угловым, чтобы выдать его городовым. Работа опасная, но иного выхода нет. Иных идей мы с Павлом Петровичем придумать не смогли. Апраксин довез меня до набережной, а затем дал четкие указания. Спуститься к воде, пройти по берегу на восток и произнести кодовое слово около решетчатых дверей, напоминающих вход в канализацию. Хорошо эти господа замаскировались. Оказавшись на месте, я и вправду решил, что передо мной канализация, через которую отходы сливаются в Волгу. Я несколько раз постучал по металлической решетке, а когда за ней послышалось движение человеческих ног, произнес пароли. «Ядовитое течение». «Это Праксина, что ли?» — послышался противный шепот. «Разумеется, Ксанфия Павловича должен был вас предупредить». «Заходи давай», — буркнул косоглазый охранник и отворил ворота. Всего на долю секунды, чтобы я мог проскочить. За мною не последовало. Тут же скрылся в небольшой коморке. Видимо, его задача — впускать и не выпускать людей. Но проводником он явно не нанимался, поэтому дальше мне пришлось двигаться одному. Заблудиться в прямом подземном туннеле было трудно. Через пару минут я оказался в просторном зале. По правую руку стояли торговые лавки, по левую — столики, за которыми посетители рынка выпивали дешевые напитки и играли в азартные игры. Та еще дыра. Я уже собрался отправиться в торговый сектор, чтобы встретиться с главой рынка, но меня поразило странное противоречивое чувство. Что-то притягивало меня к местному бару. Поначалу я решил, что кому-то требуется лекарская помощь, но вскоре обнаружил одинокого мужчину, сидящего за самым крайним столиком. Он тоже заметил меня, смотрел мне прямо в глаза, то ли со страхом, то ли с любопытством. И в этот момент я понял, что за чувство пронзило мою голову. От этого человека несло некротикой. Без каких-либо сомнений я мог сказать, что этот мужчина — некромант. Но почему-то клятва лекаря впервые не захотела, чтобы я его атаковал.